Глава 18. О ключах. Орлов допрашивал Кутепова в Бутырской тюрьме поздним вечером в понедельник, 29 мая. Если арест и произвел на Кутепова какое-то действие, то выражалось это лишь в заторможенность. Он отвечал на вопросы охотно, но с замедлением, каждый раз переспрашивая. Это можно было расценить и как обычную уловку человека, старающегося выгадать время на обдумывание. На привинченном к полу столе лежали вещи, обнаруженные у Кутепова при обыске. Портфель с бритвенными принадлежностями и носовыми платками, документы, деньги, 800 рублей, аккредитивы на 10 тысяч, блокнот, авторучка и прочие карманные мелочи. В бумажнике в отдельном кармашке нашли половинку разорванного рубля, уже бывшего в обращении, не нового. Свой чемоданчик с вещественными доказательствами Орлов поставил на стол. Начал он с обычного. «Где вы были?» «В ночь с 21 на 22 мая». «Я?» «Я ехал в поезде. Сюда, в Москву». «Тут», — Кутепов показал на стол, — «тут должен быть мой билет». Орлов уже видел билет в блокноте и нашел его быстро. «Компостером не пробит. Сейчас билеты в поездах иногда не отмечают», — помог Кутепову Семенов. Орлов удовлетворился объяснением. «Вы знакомы с Светланой Суховой, гражданин Кутепов?» «Со Светланой Алексеевной?» «Которая работает в универмаге?» «Да, знаком». «Когда вы видели ее последний раз?» «Я?» «Недели две, пожалуй». «Нет, недели три назад». «Знакомы ли вы с Алексеем Дмитриевым?» «С Дмитриевым?» «Первый раз слышу о таком человеке». «Я хотел спросить, знаете ли вы, где живет Алексей Дмитриев?» «Но ваш ответ делает это излишним». «Не правда ли?» «Совершенно верно». Орлов извлек из чемоданчика связку ключей на веревочке и два конверта, в которых лежало по ключу. Все это он показал Кутепову. «Это ваши ключи? Вы узнаете их?» «Возможно, мои, а возможно и нет». Орлов дал прочесть ему акт изъятия ключей из квартиры и гаража Кутепова, подписанный понятыми, и спросил: «Что вы скажете теперь? Ваши ключи?» «Я должен верить акту. Отвечайте прямо, ваши или нет?» «Мои». Орлов достал из чемоданчика замок, вынутый из двери квартиры Дмитриевых, и вместе с ключом дал его в руки Кутепову. «Попробуйте, подходит ли ключ к замку?» У Кутепова на лице появилось обиженное выражение, мол, простите, за кого вы меня принимаете и что за детские игрушки, но истинные его чувства были понятны иными. В подобных случаях принято говорить, что человек был объят острым беспокойством и предчувствием надвигающейся катастрофы. Кутепов пощелкал замком. «Подходит». Орлов дал ему прочесть заключение экспертизы и сказал: «Ключ принадлежит вам. Замок изъят из двери квартиры, где живет Алексей Дмитриев, которого вы якобы не знаете. Как вы это объясните?» Кутепов словно бы смертельно устал и не имел сил ответить. Затем та же процедура была проделана с висячим замком от гаража. И снова на вопрос «Как вы это объясните?» Кутепов не ответил. Орлов забивал гвоздь по самую шляпку. Он показал Кутепову план пустыря с обозначением забора и частных гаражей. Затем сказал: «Сухову ударили разводным ключом». «Я такими ключами не пользуюсь», — хмуро и уже неохотно ответил Кутепов. «У Алексея Дмитриева пропал такой ключ». «Возможно, все так и есть, но какое это ко мне имеет отношение?» «Вы адвокат и прекрасно понимаете, к чему я веду. Вы не всегда отвечаете, но я на этом не настаиваю. Будем считать этот допрос предварительным знакомством. Моя задача — показать вам, чем располагает следствие. Убежден, что вы, как юрист, оцените положение правильно. Еще несколько вопросов, и мы закончим. Вы по-прежнему утверждаете, что в ночь с 21 на 22 ехали в поезде, направлявшемся в Москву? Прошу только, да или нет? Да. Вы брали из гаража Дмитриева разводной ключ? Нет. Вы проникали в квартиру Дмитриевых летом прошлого года? Нет. Отлично. Теперь прочтите и подпишите протокол, если в нем нет искажений. Кутепов внимательно прочел и потом подписал каждый лист протокола. Орлов сказал в заключение: «Вы несколько затрудняете мою работу, вынуждая опровергать ваше мнимое алиби. Я найду проводников того вагона, в который был куплен ваш билет. Вы должны понимать, что память им за давностью времени не откажет. Если вы летели в самолете, я найду корешок билет». Когда Кутепов уходил, сопровождаемый конвоиром, у него был вид человека, которому обещали интересное зрелище, а потом вывели на самом интересном месте. Ему хотелось продолжать, он был разочарован краткостью допроса. На это и рассчитывали Орлов с Семеновым. Они не торопились уходить. Орлов закурил, открыл форточку. «Да ему жгучие темы для размышлений подкинул», — сказал Семенов. «Подумать-то ему, конечно, есть над чем. Первое — жива ли Сухова? Как, по-твоему, что для него лучше? А попробуем влезть в его шкуру. Как он сейчас рассуждает? Главное для него точно определить, чем мы еще располагаем. Неопровержимых доказательств его покушения на Сухова у тебя нет. Верно. К тому же мотивов покушения мы не знаем, а это большой пробел. Если Сухова заговорит, у него не будет выхода. Она скажет, кто ее ударил и почему. Следовательно, ему лучше, если Сухова не жива. Да. Но тут есть неразрешимое противоречие. Ты бы назвал его жгучим. Орлов слегка пошутил, однако Семенов не обратил на это внимания. Кутепов подлежит розыску как государственный преступник. Остальное мне неведомо, но и этого достаточно. Как только он поймет, что ему не уйти и от этого обвинения, он пожалеет о Суховой. Зачем брать еще один тяжкий грех на душу? Но он может мерить по-другому. 7 бед, 1 ответ. Вряд ли. Не забывай, он адвокат. В таком случае нужно прямо объявить, что Сухова жива. Скрывать это ни к чему. Я должен уличить его во лжи насчет поезда. Тогда ему легче будет признаться. И больше мне здесь нечего делать. Поездная бригада, которую искал Орлов, в понедельник 29 мая вернулась из Москвы в город К. Ей полагался 3-суточный отдых, но он был прерван. Бригадиры, 2 проводника того вагона, в котором якобы ехал Кутепов, были вызваны в городское управление милиции, где дали письменные показания. Помощник Орлова разыскал в Аэрофлоте корешок билета с фамилией Кутепова и переслал его подполковнику. Билет был на 22 мая. Проводники утверждали, что отлично помнят свою смену за 21-23 мая. 11-е место оказалось незанятым, и они сообщили об этом, как положено, бригадиру. Бригадир по радиотелефону дал сводку о свободных местах на следующую станцию, где скорый поезд имеет 3-минутную остановку. На этой станции место номер 11 занял молодой мужчина. Контроля в ту поездку не было. Собранных данных вполне хватало, чтобы опровергнуть алиби Кутепова. Семенов в понедельник получил из города К важное известие. Посланные туда ключи подошли к замкам квартиры Нестеровых. Он доложил об этом Маркову. Во вторник, 30 мая, Орлов и Семенов вновь приехали в Бутырскую тюрьму. На этот раз Орлов начал не с вопросов. Он дал прочесть Кутепову показания железнодорожников и предъявил корешок авиабилет. Кутепов читал, казалось, как-то нехоть. и на корешок поглядел безразлично. Подумав, он сам неожиданно задал вопрос, обращаясь к одному Орлову и избегая взгляда Семенова. — Вы ведь из Угрозыска? — Да. — В таком случае я хочу сделать заявление. Прошу дать бумаги. Орлов положил на стол пачку зеленых разлинованных листков и шариковую ручку. — Прошу. Он поднялся из-за стола и жестом пригласил Кутепова. Тот встал с привинченной к полу табуретки и пересел на место Орлова. Вероятно, у Кутепова было продумано каждое слово. Писал он, не отрываясь и без единой помарки. Заявление было короткое. «Ввиду того, что я располагаю важными сведениями, касающимися интересов государственной безопасности, прошу предоставить мне возможность дать показания следователю КГБ. Прошу также при решении моей дальнейшей участи принять во внимание, что это заявление сделано мною добровольно и по собственной инициативе». Кутепов сел на свое прежнее место. За какие-нибудь 2-3 минуты он преобразился. Теперь он был торжественно спокоен. «Я не настаиваю, но не хотите ли вы здесь закрыть эпизод с покушением на Сухову?» — спросил Орлов. — Это не эпизод, — сказал Кутепов печальным тоном. — Это узел. Я все расскажу, но не сейчас. — Ну что ж, пока идите. Орлов вызвал конвоира, Кутепова увели в камеру. — Нет, ты не даром ешь хлеб, — сказал Семенов. — Стараемся, — Орлов подмигнул ему. — Потом мы вернемся в родной город намного раньше вас. А вы, молодой человек, учитесь у стариков. Но радоваться было еще рано. Орлов действительно в тот же день уехал в К, оставив Семенову папку с собранными по делу материалами и все вещественные доказательства. Третий раз Кутепова допрашивали в кабинете Маркова. Кроме полковника был Семенов. Начал Марков. «В своем заявлении вы пишете, что имеете важные сведения». Что это за сведения и откуда они у вас? «Мне кажется, я принимал участие во враждебной нашему государству акции. Ответить кратко на ваш вопрос мне затруднительно». «Хорошо. Разобьем его на части. Каким образом вы стали участником этой акции?» «Меня вовлек некто Матинелли. Он работал инженером на химическом комбинате в нашем городе. Я действовал по его поручению». Семенову показалось, что он ослышался. Последовало долгое молчание. Потом Марков сказал так, словно Кутепова тут не было. «Как это понимать, Евгений Михайлович? Разрешите я разъясню гражданину Кутепову, что он избрал ложный путь? Сделайте одолжение». Семенову пришлось сдерживать себя, когда он обратился к Кутепову. «Послушайте, вы ведь не настолько наивны, чтобы считать наивными нас. Если хотите узнать, как выглядит ваша позиция со стороны, пожалуйста, можно рассказать. Вы стремитесь затянуть разбирательство, осложнить задачу следствия. Когда стало ясно, что от обвинения в покушении на убийство уйти невозможно, вы сделали это заявление. Если удастся вовлечь в дело итальянского инженера Матинелли, следствию понадобится время, чтобы отмести эту версию. Все это слишком примитивно для вас». Кутепов слушал, разглядывая ногти на руках. Марков перекладывал листки настольного календаря. Когда Семенов умолк, он сказал Кутепову: «Будьте благоразумны. Вы настаиваете относительно Матинелли?» Кутепов поднял голову: «Решительно настаиваю». «Вы усугубляете свою вину», — с сожалением сказал Марков и, секунду подумав, добавил: «Учтите, вам еще предстоит разъяснить следствию очень многое. Например, в каких отношениях вы состояли с оберштурмфюрером СС Карлом Шлегелем? А вы стараетесь навлечь на себя и дополнительные неприятности. Не солидно для человека ваших лет и вашей профессии». Кутепов не мог скрыть, что упоминание о Шлегеле он не ожидал, а если ожидал, то боялся. спокойно безразличное выражение лица, которое он тут же вернул себе, не могло обмануть наблюдавших за ним. Марков надавил на кнопку на телефонном столике и сказал Кутепову: «Обдумайте свое положение. Когда решите говорить честно, попросите, чтоб вас вызвал полковник Марков». Кутепова вывели из кабинета. У него был точно такой же вид, как тогда после первого допроса. Ему хотелось продолжения. Семенов сказал: «Даже не верится». «Чему?» — спросил Марков. «Неужели они весь расчет строят на итальянца?» «Раз Кутепов именно тот человек, с которым велено встретиться Павлу Синицыну, значит, все правильно. Они же знают, что Павел убивать Кутепова не будет. Кутепова арестуют». «Но это же несерьезно. На Кутепове столько навешано. На то и рассчитывают. Не станет он сразу во всем признаваться. Сначала назовет Матинелли. Это Кутепову выгодно. Уводит от его старых дел, и следствию работы хватит. Хоть и временное, но все же путаница возникает». Зазвонил телефон. Марк слушает. «Да, хорошо, жду вас». Положив трубку, он сказал: «Спасибо Орлову. Они, конечно, не думали, что Кутепова так быстро найдут. Во всяком случае, не раньше, чем к нему придет этот турист Ваня. Тут они плохо рассчитали. Зато все предыдущее мы не оценили по достоинству». Загородившись рукой от света, Марков посмотрел на часы. «Сейчас придет один товарищ, расскажет нам о профессоре Нестерове, о его работе. А после мы с вами кое-что уточним». Капитан, которому Марков поручил составить справку о научной деятельности Николая Николаевича Нестерова, сам эту справку и прочел вслух, потому что у Маркова разболелись глаза. С ним это в последнее время случалось все чаще, и его утешало единственно то, что глаукома врачи не обнаружили, хотя точного диагноза поставить все еще не могли. Выслушав, Марков спросил: «Можно ли считать последние изыскания Нестерова принципиально новыми?» «Строго говоря, нет», — сказал капитан. «Проблема, которой он занят, стоит перед физиками уже не первый год. Но он получил некоторые промежуточные частные результаты, открывающие доступ к проблеме в целом». «Решение проблемы имеет прикладное значение, безусловно». «Чем же наиболее интересна работа Нестерова?» «Когда общая задача известна, остается только найти верное направление поиска. Нестеров его нашел». «Каким образом можно установить это направление? Что для этого надо узнать?» «Специалисту достаточно получить 2-3 готовые формулы. Разумеется, если они в совокупности составляют ряд, показывающий развитие мысли». «А если без формул?» «Идею профессора можно описать и словами, но это будет более громоздко». «Благодарю вас. Больше вопросов не имею».